«Гость» на радио ВК. Здравствуйте, в эфире рубрика «Гость» на радио ВК. В студии Даниил Рад. И у нас сегодня в студии пахнет цветами, розами. Взошло солнце практически. У нас сегодня в гостях Ирен Лакуста, директор одноименной флористической студии. Здравствуй, Ирен. Здравствуй, Даниил. Ирен, скажи, пожалуйста, а у многих людей существует профессиональная деформация. Вот когда тебе дарят цветы, что ты в этот момент ощущаешь? Ты профессионально прикидываешь, а сколько это стоит, а как это сделано, или просто, о, вау, красивые цветы? Ну, чтобы не обидеть человека, который мне дарит этот букет, конечно, я порадуюсь. А, ну, чисто профессионально уже начинаешь обращать внимание на то, как составлен букет, в чем он упакован, собственно говоря. Ну, а самое главное же внимание, когда тебе дарят этот букет, и, наверное, не стоит на этом заострять внимание. Ну, есть, да, безусловно, да, это привычка уже рассматривать флористику с точки зрения, наверное, как человека, который этим занимается. Часто дарят цветы? Нет. А если дарят, то кто? Если дарят, то муж. А почему ты думаешь, что тебе не дарят часто цветы? Боятся? Может быть, да, боятся какой-то критической оценки. Но если дарят, то, конечно, очень необычные какие-то композиции. То есть это не просто... Хотя я люблю охапкой, просто цветы охапкой. Мои любимые цветы, и муж об этом знает, это ирисы. То есть они как бы с детства, вот я их обожаю, поэтому, наверное, может быть, редко кто-то спрашивает о моих пристрастиях. Ну да, если кто-то захочет мне подарить букет, то да, это ирисы. Скажи, пожалуйста, вот у меня, например, ассоциация со словом флористика, это, ну, прежде всего, барон Мюнхгаузен, который во второй серии обрезает цветы, а второй – это детская игра «Я садовником родился». А что такое вот флористика на самом деле? Ну, знаешь, флористика – это, наверное, искусство, скорее всего. Это же сочетание не только цветов, как биологические, да, растения, а еще и компоновка их, да, по стилистике. Тем более флористика сейчас и флористика раньше, она очень сильно отличается. Вспомни букеты, которые раньше дарили. Это были обычно хризантемы какие-то, да, астры, которые на 1 сентября привычные нам, там, те же самые тюльпаны, нарциссы, которые дарятся на 8 марта. Сейчас, гвоздики, конечно же... О, ну да, гвоздики, я забыла совсем. Кстати, гвоздики, да, 9 мая у нас без гвоздик не обходится никогда. Но сейчас это все становится как-то менее традиционно в том понимании советского человека, к которому я тоже отношусь. Я ребенок советского прошлого, советской эпохи. Поэтому сейчас уже композиции больше европейские, и букеты, они более европейские становятся. Идет такая тенденция, если раньше, допустим, 2 года тому назад была помпезность, то с этого года уже такая простота, изысканность, такой более рустик-стиль, которым, да, наверное, многие декораторы и флористы знают, это больше природе, так скажем, то есть учитывается все нюансы, которые есть. То есть мы можем выйти на улицу, гуляя в саду, гуляя там в парке, и из обыкновенных дуванчиков, ромашек, каких-то там полевых этих цветов составить совершенно прекрасную композицию, которая будет дома насратывать во время обеденного, да, там, проведения домашнего обеда в кругу наших близких. Ну, вот я мужчина, да, мне приходится часто дарить цветы девушке. Ты просишь совета? Нет, я не прошу совета. Ну, не то, что приходится, я люблю, на самом деле, дарить цветы, мне нравится, когда люди радуются, извините за тавтологию, но у меня есть один вопрос. Вот я обычно это делаю, там, проезжая мимо в палатке, я считаю, что я разбираюсь где-то, да, там, могу составить букет, там, в силу того, что там когда-то давно была своя цветочная палатка, там, меня чему-то учили, конечно, я не профессионал и так далее. Вот объясни мне, почему я могу приехать к тебе, и чем вот твой сервис, он отличается от того, что делают там девочки в палатках, иногда, причем, достаточно талантливо? Ну, конечно же, я думаю, что девочки, которые находятся в палатках, они тоже обучаются. А так как я работаю с профессиональными флористами, которые у нас ездят на различные семинары, на различные мастер-классы, это такого, знаете, ну, не только междугороднего, да, какого-то уровня семинара, но еще и международного. То есть мы посещаем все вот эти вот выставки, стараемся быть, так скажем, на волне и идти в ногу со временем. Поэтому, наверное, простых обыкновенных хризантем, которые вам упакуют в целлофан, у нас такого не будет. То есть у нас будет, конечно же, когда мы общаемся с человеком, который приходит к нам, просит, чтобы мы сделали какой-то, ставили букет, композицию, прежде чем это сделать, собрать этот букет, наши флористы, то есть мои флористы конкретно, они пообщаются, мы узнаем, сколько лет человеку, которому дарится этот букет, да, вне зависимости, там, да, женщина, то есть мужчина, но подбирается, естественно, еще и цветовая палитра. Это тоже очень важно, потому что язык цветов, он может о многом сказать. То есть, если вы хотите сделать комплимент, это одно, если вы хотите выказать уважение, это совсем другое. Если расстаться желтой тюльпаном. Ну, на самом деле, это просто стереотип, это сложившийся шаблон, который мы ломаем. Желтый цвет, все-таки это цвет позитива, о котором тоже мы все время стараемся говорить нашим заказчикам. Ну, это как бы вот во флористике, да. Есть язык цветов, безусловно, и мы стараемся рассказать целую историю, когда составляем эту композицию, и с этой же истории человек идет одаривать того человека, которого он хочет порадовать. Ну, скажи, пожалуйста, по сути, у тебя большой цветочный магазин. Я, честно говоря, я не знаю, что такое флористическая студия, да? Это большой цветочный магазин или это у вас какие-то там, я не знаю, там можно прийти, там квартиру украсить, там, в юно? Я тебя поправлю. Дело в том, что флористика – это как часть нашей услуги, то есть это услуги, которые входят в услуги, в перечень услуг, которые мы предоставляем. То есть студия декорирования, озеленения мы делаем не только, мы занимаемся флористикой, мы еще занимаемся декорированием. Это событийное такое, знаешь, сезонное, тематическое. Простым языком, если как бы на примере, да, вы когда приходите в любой торговый центр, да, может быть офис в Новый год, например, то там вы видите красивое оформление. Вы погружаетесь в какую-то атмосферу. Вот это как раз сделано было декораторами. А флористика, да, безусловно, мы занимаемся. Это свадебная флористика, это флористика какая-то для мероприятий. И к нам приходят частные лица, которые заказывают для себя, для своих любимых, для своих родных эти букеты и какие-то красивые, да, там, настольные, напольные композиции. А вообще сейчас это сезонный бизнес? Ну, наверное, да, если заниматься только одной флористикой. Это от праздника к празднику, 8 марта, которое любят все флористы, 1 сентября, вот сейчас будут звонки, да, школьные, которые мы тоже, естественно, в этом будем принимать участие. А куда помогать. Можно прийти, вот если принять участие? Можно позвонить нам по телефону 250-79-75 или приходить к нам на Красную площадь 9А, цокольный этаж, если ориентир, то это рядом с клиникой Арника. Слушай, вот у меня, ты говоришь часто, там, декоратор, вот для меня слово декоратор – это, ну, во-первых, ассоциация почему-то, не знаю, словом, там, фильмом парфюмера, а второе – это почему-то приходит, вот был такой персонаж в фильме ужасов, декоратор, там, который вот делал декорации из людей. Так что такое декоратор во флористике? Слушай, ну, у меня не так все ужасно. Ну, наверное, знаешь, декоратор, если от английского, то это decorate, украшать. Специалист, он больше по художественному оформлению и украшению интерьеров помещений. То есть это могут быть частные какие-то дома, театральные там студии, площадки, банкетные там залы, рестораны, ну, офисные там и, естественно, бизнес-центры, то, чем мы занимаемся. И декоратора, да, часто сравнивают с деятельностью дизайнера, и тут, наверное, я немножко внесу какие-то поправки, это не совсем корректно, поясню почему. То есть мы не ломаем геометрию пространства, то, что делает дизайнер, мы наполняем его, то есть мы подчеркиваем творческую индивидуальность человека, который нас попросил в этом помочь. И если образно сказать, да, мы не проводим кардинальных изменений, да? Ой, ну тут же все разношу у вас в студии. Потом тебе украшать. Мы создаем совершенно новую атмосферу пространства. То есть умелое декорирование порой может исправить любые недостатки и проблемы. То есть, наверное, вот так вот. Естественно, как декоратор, мы обязаны, да, интересоваться очень многим. То есть это современные тенденции, материалы, там, мировые традиции оформления интерьеров, там, естественно, знать историю стиля. И наша студия, она еще занимается, помимо всего прочего, озеленением, о чем я хотела бы тоже отдельно сказать, потому что необходимы. Ну, то есть, да, есть помещения, в которых живые растения просто не вырастают. Здесь приходим тоже мы на помощь. Мы сажаем и живые растения, если есть возможность, да, это как бы солнце достаточно и помещение проветриваемое. А если нет, то, естественно, здесь мы делаем искусственные растения. И вот тут как раз нам необходимо познание в биологии, флористике, фитодизайне, ландшафте и даже архитектуре. А цветы откуда приходят? Цветы у нас, мы сотрудничаем с оптовыми компаниями. Одни из ребят, которые, с которыми мы сотрудничаем очень плотно, они привозят с Эквадора, с Голландии, сейчас стали привозить с Краснодара и, по-моему, с Карелии, если не ошибаюсь. То есть вообще как бы разнообразная география этих растений, которые к нам приходят. Сочинские, кстати, появились тут розы у нас. Ты доверяешь своим поставщикам или ты сама лично ездишь, смотришь? Ну, у нас такие, наверное, дружеские отношения уже сформировались с ребятами. Мало того, что мы сидим, как бы арендуем совместно помещение, и мы, естественно, да, как бы уже такие перешли у нас в личные отношения. Мы общаемся, наши дети дружат. То есть, да, я доверяю ребятам. Я знаю, что они привезут мне качественный цветок, и, естественно, те сорта, которые мне нужны. Да, конечно, бывает, что поставщики, с которыми работают непосредственно мои ребята, там присылают пересорт по цвету. Тогда, конечно, уже приходится искать в городе у других оптовых поставщиков и взять именно тот цвет, который тебе нужен. Потому что, допустим, оформляя свадьбу, она же по стилю тоже разная. Например, возьмем свадьбу, которую мы сейчас будем оформлять, которая состоится буквально в первых числах июня. Она у нас в таком... То есть простота и изысканность, но цветовая палитра выбрана такая сиреневая, лиловая, то есть такая вот, знаешь, нежная, и в то же время яркие акценты будут такие сиреневые прям, да, цветы. И когда мы стали думать о том, какой цветок конкретно будет использован в букете у невесты, в композициях, сначала хотели, конечно же, розу, но поняли, что с розой вот здесь как бы попадание цвета точного тоже может не быть. Хотя тут еще, опять же, мы используем краски флористические. Есть краска специальная для цветов живых. Если мы берем белый цветок, нам нужно, например, чтобы он был неестественно изумрудного цвета, есть такая краска изумрудного цвета, мы наносим на цветок, это не губительно для цветка, он продержится необходимое количество времени, которое нам нужно. Ну, конечно же, это не совсем естественно. Я люблю, когда цветы натурального цвета. И вот мы решили, что цветовая палитра, которая будет использована, то есть лиловая, это гвоздики. Мы решили взять гвоздики, и меня удивило и порадовало, что наша невеста, она воспринимает этот цветок не так, как мы обычно привыкли, да, 9 мая, коммунистические какие-то праздники, да. Тем более гвоздика сейчас бывает очень разная. Есть крупноголовая, есть такая сортовая, которая кустовая, то есть они различные. И поэтому мне нравится ломать шаблоны, о которых мы с тобой говорили буквально, да, перед эфиром. То есть это да, здесь вот определенные тенденции, которые мы, может быть, прививаем нашим заказчикам. Это вот радует. Были ли места какие-то, вот где ты бывала, и ты входишь, может быть, это живая природа, там, может быть, это какой-то там салон, когда ты входишь и говоришь, вау, вот это то, что я хочу, я отсюда не хочу уходить. То, что вдохновляет, может быть, да? Ну, да, может быть, может, так можно сказать. Или то, что произвело неизгладимое впечатление там, в России, за границей. Там. Ну, наверное, с последнего, если я обычно все эти впечатления привожу, конечно, из путешествий. Очень люблю свой любимый город, в котором я выросла. Это город Санкт-Петербург теперь уже. Я его знаю как Ленинград. Я люблю очень сильно город Пушкин, Павловск, вот эти вот парки. И вот когда я приезжаю туда, это город моего детства, как я говорю, подчеркну еще раз. Приезжаю, конечно, по этим бульварам, когда гуляю, меня это очень сильно вдохновляет. Вся эта архитектура, безумно красивая парковая, да, архитектура, памятники, красивые деревья. И если говорить о парках, то, наверное, может быть, отмечу пекинские парки. Особенно мне очень понравился Бейхай парк. Там очень много мест, то есть он зонированный на такие, знаешь, элементы. Есть, где можно с детьми погулять, и какой-то даже, допустим, там небольшое типа зоопарка, там уточки, какие-то там зверюшки, то есть можно подойти, сразу покормить, ну, то есть это не закрытая территория, а открытая, она общедоступная, и вход туда бесплатный, и люди там практически, да, круглые сутки гуляют, то есть можно наслаждаться всем этим, взять катамаран бесплатно, что меня вообще очень сильно удивило, да, то есть это такая какая-то все для людей, что ли. Вот это вот, конечно, удивляет. И настолько все очень мудро, очень грамотно вписано в ландшафт, То есть ты, когда спрашиваешь у местных людей, неужели это было создано руками человека, они говорят, да, это все было продумано, здесь работали ландшафтные дизайнеры, они, естественно, как бы все советовали, как это все, это там, искусственно созданные скалы, представляешь, в парке искусственно созданные скалы, водопады, красивые склоняющиеся ивы, плавающие лебеди, то есть невероятно кажется, что ты пришел, и там это было всегда. Вот такие вещи я люблю, когда ты вписываешь это, и кажется, что это было всегда, и вроде бы как бы ничего больше дополнять не надо. А ты восточную вот эту вот восточную флористику используешь в своих работах, или все-таки это недостижимо? Я слежу за этим, но, знаешь, наверное... Дело в том, что пик вот этого восточного любви к Востоку, да, у нас был, наверное, года два тому назад. Сейчас это пошел такой спад. А вообще в чем отличие вот восточной флористики от европейской? Ну, если Восток, то там очень много значения придается, наверное, самому цветку, языку цветка, о чем он говорит, что вы этим хотели высказать, да, то в Европе, европейский, ну, это мое личное мнение, как бы я не хочу никого обидеть, в Европе там все-таки превалирует такая помпезность. Сейчас, правда, опять же, да, меняется постоянно стиль, в том числе и во флористике, то если год назад был бохо стиль во флористике, то сейчас уже больше ходит в моду рустик. Вот о натуральности, о которой о природности я тебе говорила, то есть это вот возвращается. А бохо-стиль это, ну, вообще как бы изначально это такой цыганский стиль был, потом почему-то он перерос такой, знаешь... Цыганский, имеется в виду пестрый? Ну, он и пестрый, и там много всего, то есть знаешь, как юбку цыганка одевает много, вот кажется, чтобы подчеркнуть свое богатство. Наверное, вот бохо, он такой как бы и был изначально, чтобы подчеркнуть, вот вычурность такая, вот видите, вот как, какие мы богаты, видите, какие мы, вот мы в таком достатке. А потом это как-то почему-то вошло в моду у богатых людей, соответственно, как бы этот бохо-стиль, он был престижен, бохо-стиль, бохо-шик стиль. И вот эти перья откуда-то появились, да, которые были в прошлом году очень модные. Стиль Гэтсби, о котором мы говорим, да, если говорить о литературе, о влиянии, как бы, да, стилей. Ну, скорее, в последнее время все-таки о фильме, да, потому да. что фильм и книга да. достаточно отличаются. Но то, что кинематограф влияет на вообще на флористику, да, и на то, как мы используем это в жизни в своей, это есть, безусловно. То есть здесь, как бы, получается, не флористы диктуют моду, а моду диктует кино и социум. А вообще говоря о помпезности, вот какой твой самый дорогой, может быть, и самый, или самый значимый проект? Или это один и тот же проект, или два разных? Наверное, сложно сказать, или какой-то конкретно один выделить. Знаешь, они все по значимости своей очень дороги. И, дороги я имею в виду не тебе лично, а в денежном эквиваленте. Я поняла тебя. Ну, любимые, наверное, все-таки проекты с масштабом, то есть когда мы работаем в пространстве. Это событийные тематические оформления. Например? Например, ну, пример новогодние оформления, это торговый центр «Июнь», я очень люблю там атриумные зоны, там несколько входных групп, там довольно-таки сложный сам по себе архитектурный объект, и кажется вот за своей внешней простотой на самом деле очень много подводных камней. И когда ты начинаешь примиряться, ну, в прямом и в переносном смысле, ты смотришь не только глазами обывателя, а еще и как архитектор, как альпинист, потому что ты очень много там, да, ходить нужно по краю, чуть ли не по пропасти. Мы используем альпинистское снаряжение в том числе. То есть, подожди, ты мне хочешь сказать, да, что да. флорист – это не только человек, который там создает букетики, он еще и альпинист, он еще и архитектор, он еще и художник. То есть ты смотришь это… Смотри, еще раз подчеркну, студия декорирования и озеленения. То есть у нас люди, которые со мной работают, моя команда – это флористы, это декораторы, это архитекторы, это дизайнеры. То есть и в том числе есть люди, которые занимаются рекламой. Создается команда под конкретный проект, придумывается идея, и потом рождается результат. Но от этапа рождения до результата очень огромное время, временной промежуток проходит. То есть обычно проекты начинают создаваться где-то в апреле, в мае, новогодние. Согласовывается все уже в августе. И, собственно говоря, с август по октябрь потому что, как правило, 15 ноября это нужно сдавать уже, то есть весь торговый центр должен быть оформлен. Ты должен уже в готовом виде, то есть провести примерку, и после этого уже отдать, грубо говоря, поставить на конвейер. Вот. Это очень сложно, очень интересно. Но нет ли здесь некого внутреннего противоречия? Ты говоришь о том, что моду диктуют какие-то внешние факторы, что студии флористики, студии дизайна, они от них зависят. Мода – вещь достаточно скоротечная. То есть получается, что создавая проект в апреле, в мае, ты можешь не попасть в тот тренд, который будет в Новый год. Эти тренды, как правило, появляются уже в начале года. То есть формируют их, вот опять же, если говорить про Европу, про Азию, я отслеживаю те тенденции, которые есть у европейских, да, декораторов и флористов, и что есть, допустим, на Востоке. И из этого иногда приходится, ну, как бы делать более уникальный, применительный конкретно для нашей территории, для конкретного, для конкретной площадки интересный проект. То есть понимаешь, да, о чем я? То есть это целый микс идей. И еще, опять же, это когда в процессе обсуждения с клиентом возникают, то есть в спорах рождается истина, как все знают, рождаются определенные, как бы, да, этапы. Ну, вернее, не этапы, а четкие, как бы, позиции. Кому-то нравятся снеговики, кому-то не нравятся снеговики, кому-то нравятся пряничные домики, кто-то их терпеть не может. Вот это отсюда, пряничные домики откуда у нас пришли? Из Европы, да. Если говорить про Восток, то эти фонарики, которые все любят. Опять же, вот эти вот иллюминация, гирлянды, к которым мы уже привыкли. Согласись, их сейчас уже не так мало, как это было там 3 года тому назад. Вот. Поэтому микс это, да, и приходится порой отвоевывать, отстаивать свою позицию, формировать, так скажем, вкус у людей, с которыми ты сотрудничаешь. Да, и здесь приходит на помощь, наверное, знание какой-то, знаешь, и политики, и психологии, и флористики, и архитектуры, то есть все вместе. Вот в этом, наверное, заключается способность и умение общаться с людьми. Ты помнишь какой-нибудь свой самый необычный заказ, когда ты схватилась руками за голову и сказала: «Боже, как это сделать?» «Боже, как это сделать?» Сложно сказать, наверное. Несколько было таких. Один из них, здесь больше влияние человека, заказчика. Когда я вот стала говорить о том, что очень приятно, когда ты работаешь с человеком, и у вас как бы ваши вкусы и ваше видение на конечный результат совпадают. А бывает так, что люди, сомневающиеся, как правило, они начинают сначала говорят: да, классно, вот ты рисуешь картинку и образ, потом ты рисуешь дизайн-макет, ты его согласовываешь, вроде бы уже все прошло, как бы, да, на этапе там только утверждение человеку осталось поставить подпись, а буквально через несколько секунд тебе перезванивают и говорят: вот вы знаете, я что-то как-то подумала, увидела где-то там, да, и решила, что мне нужно срочно не зеленого цвета, ну, допустим, условно там эту вазу, а она должна быть фиолетовая, а ты уже, допустим, забронировал, да, и ты понимаешь, что это очень гармонично впишется, и тебе приходится очень деликатно, очень дипломатично человеку разъяснять, что лучше, конечно же, все-таки оставить изначальную, утвержденную, да, с нами вместе дизайн-макет, чтобы никого потом не ранить, потому что влияние же еще близких людей, когда они смотрят макет, ну, то есть мы напечатали макет, вот мы его принесли, они его смотрят, да, вот все прописано, почему именно этот стиль был выбран, почему именно этот фикус будет здесь стоять, и зачем вообще это все делается. Потом приходит Даня и говорит: слушай, ну а зачем ты выбрала эту зеленую вазу? Я вообще терпеть не могу зеленый цвет. Человек начинает сомневаться. То есть очень тяжело общаться с людьми, которые не умеют отстаивать свою точку зрения и порой не могут сразу принять на себя ответственность. Вот это как бы да. Если Даня приходит и говорит о том, что: вы знаете, я вообще хочу, чтобы здесь было сочетание красного, черного, голубого, это было сделано все из гвоздик, ты понимаешь о том, что это безвкусица, ты будешь исполнять такой заказ? Ты знаешь, наверное, я сначала с тобой пообщаюсь, мы выясним... Хочу и баста. Звучит как-то так забавно. То есть бескомпромиссно, да? Бескомпромиссно, это безвкусно, но я так хочу. Иногда бывает, что мы делаем такие вещи, и честно тебе скажу, я даже их не выкладываю к нам в портфолио. Деньги дороже искусства? Нет, просто элементарно есть обязательства, которые все равно каждый человек из нас их выполняет изо дня в день. То есть будничная философия, назовем это так. То есть это аренда, это зарплата твоих сотрудников. И ты берешься за этот заказ, ты его делаешь, но я принципиально стараюсь их, ну, как бы не выкладывать на сайт. Скажи, пожалуйста, если я вдруг, не дай бог, решу жениться, там, если, не дай бог, моя девушка захочет... Никогда не зарекайся, никогда не говори нет. Мы об этом поговорим во второй части как раз, о твоей жизненной психологии. Но все-таки, не дай бог, моя девушка захочет пышную свадьбу. Сколько мне это будет стоить? Пышное оформление? В оформлении, да, в цветочном. Если только оформление брать, то пышное, но это понятие растяжимое, тебе сразу, опять же, ты скажешь, ты вот опять образно стала уходить от ответа. Дай конкретики как раз-таки нет. Вот конкретики, серьезно тебе говорю, нет, потому что можно сделать очень бюджетно. Например, если мы выезжаем на какую-то площадку по типу Вилатик, там Снежная долина, Адмирал, когда в естественное, допустим, это лето, в естественной среде, ты сейчас видишь, что картинка, мы все равно делаем обязательно фотоснимки, да, твоей там, пока еще не состоявшейся свадьбы, но ты уже рисуешь картинку. И у невесты твоей, как правило, все уже, это сложившийся образ. Мы выезжаем на ту площадку, которую вы выбрали, мы смотрим, и у меня уже сразу формируется определенное видение, как. И я могу предложить там несколько вариантов, я не знаю, там, допустим, тот же самый там эко-стиль, потому что мы выезжаем на природу, может быть, это будут только постельные цвета, там, оттенки, там, я не знаю, может быть, это будут животные мотивы, которые в этом году там очень модные, да, может быть, это вообще будет ретро-стиль, почему нет? И все, и вот от этого мы начинаем отплясывать, появляются атрибуты. Они порядок цифр 5, 5 0, 4 0, 6 0. Чем больше, тем лучше. Но если честно, знаешь, любые, мы исполним все за ваши деньги, собственно. У тебя бывали заказы? Любой каприз за ваши деньги. Да, у тебя бывали заказы от частных лиц вот как раз с 6 нулями? 6 нулями пока еще нет. Ну, я не так давно этим занимаюсь. Скажи, пожалуйста... Если про свадьбу, мы только вот начали этим заниматься. Скажи, пожалуйста, если в преддверии свадьбы, допустим, бывает иногда ситуация, когда надо дарить девушке цветы, с опасностью то, что этот букет у тебя прилетит обратно в лицо. Какие цветы самые безопасные выбирать для этого? Ты знаешь, сейчас есть розы без шипов. Можно и розы, но без шипов. И шипы можно, в принципе, попросить, чтобы тебя очистили. А самые безопасные – ромашки. А что вообще считают? Какой цветов считают символом извинения? Изменения? Извинения. А, когда извини меня. Знаешь, ну, по-разному, в каждой флористике по-разному. Если в России, то, наверное, могут быть лютики. Как ни странно. Если обернуть коротко, да или нет, если обернуть букет денежную купюру, это способствует примирению? Если твоя невеста на это купится, грубо говоря, почему нет? Хотя есть такая крафтовая бумага, кстати, в виде денег. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу и вернемся к вам обратно. Регистрация и ликвидация фирм, лицензирование деятельности, бухгалтерское обслуживание. Юридическая компания «Форсаж». Телефон 271-40-65. 271-40-65. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Придать квартире индивидуальность, забыть о пыли и соседях сверху, вам поможет студия натяжных потолков на Шумяцкого 2А. Собственное производство позволит изготовить и смонтировать ваш потолок в кратчайшие сроки. Цена будет известна уже при бесплатном замере, и она вас обязательно порадует. Многолетний опыт работы, сотни восторженных клиентов. Все это СВ Студио. Наш адрес: Шумяцкого 2А. Телефон 28 28 100. Гость на радио ВК. Петербурга, гость на радио ВК, в студии по-прежнему Даниил Рат и наш очаровательный гость Ирен Лакуста. Ирен, подскажи, пожалуйста, а вот у меня с цветами есть одна смутная ассоциация — эльф. Ты можешь назвать себя эльфом? У тебя по отношению ко мне такая возникла ассоциация? Нет, вот да, вот по отношению к тебе в том числе. Вот любой человек, который связан с цветами, меня почему-то вот Толкин, эльф, там вот так вот. Не, ну понятно, все как бы мультики, фантастика, которую мы читали. Но, наверное, да, просто я иногда крылья складываю в чехол, сегодня я без них. Сейчас они мне в чехле зачехлены. Хотя да, мне тоже очень нравятся эти ассоциации. И, как правило, когда все, что связано с цветами, да, я стараюсь ассоциировать. То есть даже когда я вижу человека, у меня возникает образ, и мне хочется, допустим, чтобы создали конкретно для этого человека красивую какую-то, не знаю, композицию, букет. Да, есть такое. А вторая ассоциация – это дети цветов хиппи. Ты можешь назвать себя хиппи? Ну, что-то есть, наверное, от хиппи. Я также люблю петь песни, безбашенно гулять с друзьями. Ну, наверное, сейчас это реже делаю, потому что очень много интересных проектов, и я во всем этом сейчас погружена, да. А была раньше способна вот сесть в автобус, как они там с гитарой, и поехать? Куда угодно, в любую точку. Куда угодно, да. Было такое, и было такое, наверное, сейчас скажу, даже в 2001 году, когда мы поехали с моими подругами, я поехала отдыхать, и обычно же экскурсионные какие-то программы предлагаются. И вот эта безбашенность, она тогда проявилась. То есть мы взяли какого-то первого встречного, причем, ну, на самом деле это рискованно было, потому что страна восточная, мы взяли безбашенно, там взяли какого-то таксиста и поехали кататься. Он нам показывал, причем знание языка английского было не на высшем уровне, но нам показали город, мы посмотрели самые красивые места, вообще как бы этих нетуристические места и сувенирные там лавки, в которые ходят только местные аборигены, попили вкусный арабский кофе. То есть вот эта безбашенность, да, присутствует. И когда я выезжаю куда-то сейчас, я замечаю, что мне очень нравится без каких-то маршрутов ходить, то есть без вот прямых линий. Ну, может быть, потому что в свое время пионерия, да, была, комсомол, мы стояли на линейке, и сейчас не хочется точно так же под козырек. Вот этот вот строй, мне этого хватило в свое время. Сейчас я хочу безбашенности. В твоей работе, в декорировании вот эта вот безбашенность, зигзаги отображаются? Очень редко, потому что приходится все-таки соблюдать и прислушиваться к мнению человека, с которым ты общаешься. Если он такой же безбашенный, как и я, доверяет, то да, тогда мы можем предложить интересные какие-то безбашенные креативные вещи. Не каждый на них соглашается. Да. Если ты будешь жениться, то я тебе предложу безбашенную какую-то свадьбу. Лучше безбашенную невесту. Осталось только найти невесту. Невеста, ты где? Ну, говоря о зигзагах, вот я смотрю на твою биографию, но действительно тебя как-то, что называется, швыряет. Санкт-Петербург, Казахстан, Актобе и вдруг Красноярск. Как так? Я как декабристка за мужем. За мужем куда, в Казахстан или в Актобе? Нет, сюда, в Красноярск, да. Да, я вышла замуж в Актюбинске. Родители моего мужа переехали сюда, в Красноярск, в 97-м году. И в силу как бы обстоятельств в Актюбинске, тогда это было такое время, когда СНГ разделились наши страны, не было Советского Союза уже, и появился государственный язык казахский. И стало очень сложно. Я в ту пору работала на телевидении, у меня была своя программа, которая называлась «Дастархан» или «Хлеб всему голова». Вот. И, собственно, мне пришлось уволиться, потому что у меня не было знания английского языка, извиняюсь, казахского языка. Вот и все. Пришлось уйти. Да, и когда ты оказываешься практически без средств существования, тебе нужно что-то делать, устроиться на работу без казахского языка невозможно. Хотя можно было устроиться, ну, допустим, там, мыть полы, работать нянечкой в детском саду. А так как у меня все-таки высшее образование было под за плечами, мы приняли решение, родители моего мужа бывшего настояли, мы переезжаем сюда, в Красноярск, в 99-м году, и, собственно говоря, с этого началась моя новая эпоха моей жизни, новый виток. Кем ты себя считаешь, санкт-петербурженкой или красноярской? В душе, наверное, все чаще сейчас понимаю, что иногда возникает какая-то такая светлая грусть, которая присуща конкретно Ленинграду, Питеру. В душе, да, иногда бывает, что я больше питерская девочка, но уже все так, знаешь, перебродило во мне. Я, наверное, уже сейчас коренная сибирячка. А вот скажи, в Красноярске очень любят Санкт-Петербург, очень не любят Москву. Почему? зависть к Москве, что это финансовый центр, который качает отсюда деньги или что? Ну, есть, наверное, эти тоже обстоятельства. А может быть, понимаешь, я люблю Москву, в принципе. Я люблю, я там целый год жила и работала там на местном канале Северо-Запад ТВ. ТВ-город, что ли, я уже, извиняюсь, забыла. Вот, но там ритм другой. То есть это город, где действительно ты зарабатываешь, ты делаешь карьеру, и ты или принимаешь этот город, и он проникает в тебя, и тебе нравится каждый уголок его, да, его, это как Moscow Never Sleep, или же не принимаешь. И я не смогла выдержать этот ритм, признаюсь честно, потому что, ну, в тот момент у меня уже был ребенок, и мне нужно было как-то тоже ей заниматься, она была маленькая, я уехала надолго, оставила ее, и повлияла, я вернулась сюда и поняла, что да, наверное, не смогу все-таки уже без этого города, у меня здесь появились друзья, какой-то круг общения, это важно. Вот если говорить о твоей карьере, действительно тоже зигзагами как-то. Психолог по образованию, вдруг неожиданно журналист, затем руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения Красноярского края, затем помощник депутата, затем пиар-служба Емельянова, и вдруг неожиданно флористика. Как так? Декорирование. Декорирование, да, извини, декорирование. Как так? Ну, видишь, все же мы индивидуальны, у каждого свои какие-то циклы в жизни, свои этапы в жизни. Сначала мы хотим, наверное, доказывать что-то, может быть, самим себе, опять же, да, хотим побеждать, хотим отвоевать какое-то место под солнцем, попробовать себя в разных каких-то отраслях. И я вообще, когда закончила школу, и так получилось, моя мама работала на телевидении, работала всего лишь бухгалтером, но были в службу новостей, брали стажеров на лето. И я каждое лето до окончания школы я ходила, стажировалась в службе новостей. И, кстати, новостейщики, один из них, Саша Мараховский, он был нашим видео и звукорежиссером, он сейчас тоже здесь же работает, по-моему, на Афонтовой, если не ошибаюсь, могу ошибаться, мой земляк. Вот. И я ходила туда, занималась этим, мне это все понравилось, журналистика меня очень сильно увлекла, потому что это постоянная смена декораций, это постоянное ощущение, что ты в центре событий, ты знаешь, где что произошло, ты можешь лично пообщаться с этим человеком, узнать его, да, поближе, понять, может быть, где-то помочь человеку. Позвонили, например, в новости, говорят, вот у нас там такая-то проблема, не знаю, трубу прорвало. То есть ты в этом возрасте готов бежать, готов помогать, готов отдавать себя, и, естественно, ты понимаешь свою какую-то значимость. Может быть, поэтому востребованность, вот эта вот необходимость. А сейчас ты не готова помочь, позвонить, побежать? Я это делаю, но уже, может быть, с сохранением своей собственной энергии, своего какого-то, знаешь, тесного круга людей, которые рядом со мной, потому что я же тоже нужна им. Я себя стараюсь уже беречь. Хорошо, журналистики в пресс-службу, как так? Это же, по сути, две враждующие зачастую структуры. Журналист хочет получить максимум информации, задача пресс-службы – выдать тот самый необходимый, минимальный, удобный пакет той службы, которую он представляет. Ну, ты знаешь, ты мне сейчас напомнил как раз самые первые мои какие-то месяцы работы в Крайздраве, потому что я пришла, и на тот момент пресс-службы как таковой не было. Пришлось, ну, даже тяжелый такой вздох. Я пришла, и я увидела, насколько тяжело люди, которые привыкли, ну, допустим, какие-то приказы писать, они тоже очень большую работу проделают, документальную, да, бюрократическую. Но ты видишь этих людей, и ты на такую стену натыкаешься. То есть если когда ты журналистом был, тебе казалось, что любые двери открыты, а здесь, будучи журналистом, но уже по другую сторону баррикад, мне приходилось завоевывать, грубо говоря, авторитет тех людей, которых я раньше брала интервью. И чтобы преломить вот это вот противостояние двух сторон журналистов и в том числе людей, которых я готовила уже теперь для интервью, мне пришлось на это положить 4 года. То есть это, да, это большой срок, за это время там мы создали сайт, за это время появилась вообще пресс-служба как таковая, журналисты стали чаще появляться в наших стенах, медики стали более открыты, они стали разговаривать менее сухим своим языком, медицинским, да, то есть меньше стало появляться в интервью фертильный возраст, да, и все такое прочее. То есть они стали разговаривать на человеческом языке, как я это называю. Пример медицинского юмора можешь привести сейчас? Однажды на одном из одна пресс-конференция была, и мой бывший руководитель, он сказал: «Скоро мы все умрем». И вот это вот, понимаешь, циничность, это прям подчеркнуло всю, скажем так, аховость ситуации. И сказать, что он был неправ, это было, ну, это очевидно, мы все умрем рано или поздно, да. И говорить об этом так как-то буднично, спокойно, для меня это всегда было странно. Я принимала очень долго эту циничность медицинскую, зато это, ты знаешь, как меня закалило. А ты вообще как считаешь, вот коротко, да, нет, ситуация со здравоохранением в Красноярском крае, она нормальная или она идиотская? Ну, видишь, я же уже давно не работаю в медицине, я отошла. Как потребитель? Как потребитель я больше пользуюсь частными услугами, то есть я хожу в частную клинику. Тебе приходилось как, ну, любая пресс-служба, она построена на том, все-таки, чтобы выбелить своего работодателя. Бывали ли ситуации, когда ради того же самого выбеления тебе приходилось врать? Ох, ну теперь я могу сказать, что да. И что ты при этом испытывала? Это, ну, сказать, что угрызение совести, нет, мне просто, ну это ломка себя, потому что ты-то знаешь реальную ситуацию, ты понимаешь, что ты просто нагло врешь в глаза своему коллеге, и ты при этом не можешь сказать ему, что я согласна с твоей позицией, я согласна, да, ты прав, но мне приходилось это делать, потому что от этого зависела тоже, собственно говоря, моя, да, заработная плата, и буду я работать на этом месте или нет. Далее помощник депутата, то есть тебя, получается, взяли туда именно за то качество, что ты умеешь врать своим коллегам-журналистам? Ничего ты как переначал. Нет, там ситуация была немножко другая. Дело в том, что это была предвыборная кампания, и нужно было как можно больше человека освещать его деятельность, выходить в поля, как это принято говорить, там, да, общаться с людьми. И, вероятно, просто... Я, наверное, скажу, что я устала просто от той работы в чиновничьем аппарате. Все равно люди, которые сталкиваются с административной работой, они понимают, что это такая рутинная работа. Все равно, как бы там ни было, ты работаешь очень много с документами, очень мало общаешься с людьми. Мне захотелось общения с людьми. На тот момент, да, как раз была предвыборная кампания, мне сделали предложение, от которого я не стала отказываться. Я решила, что да, вот он наступил, тот самый момент, мне пора менять свою жизнь, попробовать себя в новом качестве. Я успешно с этим справилась, потому что моего депутата выбрали. Какая партия? Единая Россия. Ты симпатизируешь Единой России? Я аполитична. Изначально, даже работая в новостях, я никогда никакой партии старалась не отдавать ни антипатии, ни симпатии. Хорошо, выбрали твоего депутата, и ты в награду получил должность руководителя пиар-службы. Нет, все было совсем по-другому. У нас был договор, он закончился, мы пожали друг другу руки, и, собственно говоря, после этого я ушла в свободное плавание. Я из-за того, что было полгода невероятного такого стресса, ну, то есть это все равно, ты пребываешь в постоянном стрессе, потому что с 6 там, до 11 часов ты должен постоянно общаться с людьми, придумывать какие-то события, а так как это, я была же не просто пресс-секретарем депутата, я была еще пиарщиком, то есть я на самом деле придумывала, да, и была инициатором этих информ-поводов, ну, что тоже не очень легко давалось, потому что не все журналисты, они же понимали, что это предвыборная кампания, приходилось придумывать такие вещи, которые там, ну, действительно бы покупались, ну, как сказать, кушались бы people. Голые про луне танцевали? Нет, но в прорыв мы прыгали. И с тех пор мой депутат, с которым я работала, он, по-моему, даже сейчас уже каждый крещенский вот эти вот как раз-таки, да, купания, он все время туда ходит. Вот видишь, как-то еще и традиция, стала традицией для него. Ну и все-таки пресс-служба аэропорта Емельянова. Вот для меня загадка, да, я понимаю, может быть, в Москве, где 4 аэропорта, хотя я как путешественник, я могу четко сказать, что мне все равно, из какого аэропорта лететь, потому что куда самолет сядет, туда я и... Там я и окажусь. В городе Красноярск один аэропорт. Ну, два, хорошо. Воздушная гавань. Да, воздушная гавань. Зачем при безальтернативном варианте заниматься пиаром? Все и так поедут в Емельяново. на тот момент, когда как раз начали разрушаться эта махина под названием Crossair, и я как раз в это все попала. То есть в этот как раз период я пришла в аэропорт. Как я там появилась, твой вопрос, я на него тебе отвечу. Моя одна приятельница, она искала, они искали очень долго, в принципе, и через кадровые службы людей. Я на тот момент работала со своей подругой, у нас было небольшое рекламное агентство, которое сейчас занимается, в том числе, лазерными какими-то технологиями, оно так работает успешно. И мне позвонили, сказали, что «Ирина, вы знаете, мы хотели бы вас пригласить, как вы вообще относитесь к небу?» Я говорю, да положительно. А вы любите летать? Я говорю, да, я обожаю летать. А не могли бы вы приехать в аэропорт Емельянова? Мы хотели бы с вами пообщаться. Я на самом деле была очень удивлена, потому что мне до этого не предлагали общение с авиаторами. То есть я вообще о небе не знала ничего, кроме того, что есть воздушный кодекс. То есть небо, самолет, девушка, это не про тебя фильм? Да, это не про меня фильм, поэтому для меня это было Crossair, да, есть Air Union. И я приехала на собеседование. Кстати, на собеседование ты сказал про аэропорт, аэропорты московские, меня собеседовал как раз генерал-майор Солнцев Сергей, дай бог памяти, Александрович, по-моему. Вот он впоследствии потом стал заместителем директора во Внуково. То есть он во Внуково работает, и, не знаю, надеюсь, у него все хорошо. Вот он меня собеседовал. И мы общались очень долго. Я сказала, знаете, в принципе, я не стремлюсь снова вернуться в пресс-службу, скорее это вам нужно, чем мне. Мы так очень тепло пообщались, я говорю, я никуда не тороплюсь, я в городе, если да, то у меня есть условия, естественно, на которые впоследствии они согласились. И мы стали очень плотно общаться, это огромнейший опыт, это невероятно самое теплое время, о котором я вспоминаю, потому что небо, люди, которые соприкасаются с этой отраслью, то есть, да, несмотря на то, что это транспортная тоже, да, отрасль, влюбляешься бесповоротно. Теперь, когда я смотрю на небо, я пытаюсь сразу увидеть, какой это ТУ, а может быть это АН, а может быть это Аэрбас. С парашютом прыгала? Нет, у меня такого опыта нет. Я ужасно боюсь высоты, если честно. Но все-таки, зачем монопольному предприятию в городе своя пресс-служба, свой пиар? Ну, там же были еще политические аспекты, о которых, наверное, многие знают, и предприятие там неоднократно меняло свое, ООО, и им нужно было, чтобы у аэропорта Красноярск было свое лицо. То есть, когда разделение пошло, да, была отдельная аэропортовая служба, аэропорт Красноярск, потом отдельно были авиакомпании, откуда... маршрутная сеть была разрушена. И все это, собственно говоря, приходилось отвечать на все вопросы и говорить людям, что аэропорт теперь отдельно, авиакомпания отдельно. То есть поэтому возникла необходимость, собственно, вот этим я и занималась. Мне приходилось общаться и с авиакомпаниями, с представителями авиакомпании. Кстати, Люфганза, которая сейчас уже летает не первый год, мы как раз тогда вели переговоры очень долго. И они грузовой терминал там строили мы. Говорили очень долго о хабе, который будет построен. Я надеюсь, что его все-таки построят, потому что на тот момент, когда я работала, я в это действительно искренне верила. И мне хочется, чтобы все-таки у наших воздушных ворот города Красноярска появилась достойная оболочка. По-моему, лучше все-таки лоукост. Скажи мне, пожалуйста, журналист, более-менее схожая, да, все-таки среда, несмотря на то, что ты психолог, это все равно тоже более-менее близко, журналист должен быть психологом. И это вдруг, неоднократно меня выручает. Да, и вдруг владелица студии декорирования и озеленения Ирен Лакуста. Как? Наверное, скажу тебе словами Гёте. Прекрасное не может быть познано, его необходимо чувствовать или создавать. Наверное, поэтому я устала от такого бешеного ритма. Секунду, это девиз студии? Это девиз студии? Нет, это просто мой девиз. Я, наверное, устала просто работать на кого-то и, так скажем, продвигать идеи чьи-то. Мне захотелось иметь что-то свое, захотелось именно создавать, созидать, потому что слишком много уже было разрушено. Мы же журналисты, мы же постоянно чего-то копаем. Мне не хочется ничего больше копать, мне не хочется никакой партии принадлежать, мне не хочется ни за кого идти, поднимать эти транспаранты, идти вперед. Я хочу заниматься любимым делом, развивать его. И это определенная, знаешь, такая, может быть, определенная гармония с самим собой и поиск согласия. Это же самопознание еще, опять же. То есть ты всю жизнь мечтала о студии декорирования? Да, я мечтала, действительно, я мечтала. Я просто поняла это, пройдя такой путь. И поняла это совершенно случайно. Путешествовали мы с супругом, мы ездили в Турцию и заехали в город Аланья, знают многие, красивый очень город. Мы гуляли по одному из бульварчиков, и как-то, знаешь, незаметно, у них вот эти вот все как раз флористические салончики различные, да, вот декоративные студии, они в жилых кварталах, у них нет такой помпезной какой-то вывески, но у них очень красивые витрины. И, проходя мимо, я просто увидела, что женщина стоит в витрине и что-то копошится. Знаешь, ну, нет ничего приятнее, чем смотреть, как горит огонь в камине, как течет вода и как работают люди. Как работает женщина. Да. Меня это, конечно, очень привлекло. И то, что я очень долго стояла возле этой витрины, привлекло ее внимание. Она нас пригласила, мы как-то на английском, где-то переходя на какой-то русский, смесь турецкого, за этим вкусным чаем каркаде. Я изучила все пространство, мне было очень интересно, как это, что это. Они как раз готовились к свадьбе и делали большие бумажные цветы, которые стояли, знаешь, так высота где-то 2 метра высотой. То есть они были огромные, гигантские. Думаю, боже мой, как это можно красивую такую вещь вообще создать своими руками, тем более такими изящными. Вот, и вот это вот меня натолкнуло на мысль, что, а почему, собственно, у нас в Красноярске только цветочные магазины и нет никаких студий, которые бы занимались декорированием, оформлением площадей и так далее? Слушай, ну любой стартап-проект – это деньги. Медийщики, как правило, не самые богатые люди. О, да. Как? Откуда? Кредит нам в помощь. Да, серьезно. Был взят кредит, сейчас скажу, на 250 тысяч. И первые 2 года мы работали не то что по нулям, мы даже работали порой себе в минус. Да. Не было ощущения иногда, что сейчас ты окажешься на улице? Я тебе больше скажу. Первые 2 года у меня было название «Антураж». То есть... От французского тоже украшай, да, то есть как бы это помещение, которое мы украшаем. Самое забавное, что я не хотела, чтобы люди, мои знакомые, там, незнакомые люди, ну, так как я, в принципе, очень социально активный человек, да, и довольно-таки уже известный в кругах, журналистки в том числе, человек, мне не хотелось, чтобы люди знали, что я сменила профессию. Не знаю почему, может быть, это какая-то такая, знаешь, природная скромность. Мне хотелось, чтобы люди оценивали не меня, а тот результат работы. Понимаешь, да, о чем я? То есть вот этого хотелось. Но спустя время меня стало раздражать, когда я еду по улице, я вижу «Антураж салон Штор», «Антураж кулинар-студия». Хотя ребята кулинар-студии, они мне очень нравятся, ребята молодцы. И моя одна очень хорошая подруга, Свет Михеева, она говорит: «Ирен, ну я тебе умоляю, ну сколько можно антураж, антураж?» Французская, ну, да? «Ну что ты, ну тебе такая красивая фамилия, даже в корне твоей фамилии есть, собственно говоря, то, чем ты занимаешься, лакуста». «Лакуста». Да. И она так это сочно, вкусно сказала, мы сидели как раз, попивали с ней вкусное вино, я такая думаю, черт подери, ну может она права, может быть стоит уже взять и снять маску и всем сказать, ну да, это я. Ты больше себя чувствуешь бизнес-леди, декоратором, мамой или домохозяйкой? О, спросила женщину. Женщина вообще в себя все это вмещает. Не все. Ну, ду-ду-ду-ду. Не буду врать, наверное, больше, наверное, бизнес-вумен. Классический дастархан способны сделать? Безусловно. Я тебе умоляю, манты, бешбармак. Когда и где? Да легко, в любой день. Хорошо. Значит, не могла бы ты еще раз напомнить нашим слушателям, куда к тебе можно прийти за оформлением? Мы находимся в центре. Красная площадь, 9А. Цокольный этаж, рядышком с клиникой Арника. А нас можно найти также в интернете, можно посмотреть по Дубульгису. Или же просто позвонить мне по телефону. Мой телефон доступен 250-79-75. Страничка в интернете? Страничка в интернете в Фейсбуке Ирина Лакуста. И есть также ВКонтакте, тоже Ирина Лакуста и студия декорирования и озеленения Ирен Лакуста. Юр, что бы ты хотела пожелать нашим слушателям вот, в преддверии лета, в преддверии праздника цветов? Сейчас все будет цвести, зеленеть. Ты знаешь, наверное, скажу, опять же, витиевато. Ты же знаешь, что я очень люблю витиеватости. Делитесь любовью, и она вернется вам. Самое главное, не множьте свои страхи, потому что они уничтожают ваши мечты. Доверьтесь голосу своего сердца, и он подскажет вам путь к вашему счастью. Спасибо большое за то, что делила время, за то, что пришла к нам. Это была рубрика «Гость на радио ВК». В студии была психолог, журналист, пиарщик, пресс-службист, руководитель и владелец студии декорирования и озеленения Ирен Лакуста. Спасибо. Гость на радио ВК.